Глава 15. В комнате, смежной с апартаментами дронгеймского губернатора, три секретаря его превосходительства уселись за черным столом, заваленным пергаментами, бумагами, печатями и письменными принадлежностями. Четвертый табурет у стола оставался незанятым, свидетельствуя, что четвертый писец запоздал. В течение некоторого времени все трое сосредоточенно занимались каждый своим делом, как вдруг один из них вскричал: «А знаете, Вафферней, говорят, что этот несчастный библиотекарь Фокстип смещен епископом благодаря рекомендательному письму, которым вы подкрепили прошение доктора Англивиуса». «Что за вздор, Рихард?» С живостью возразил другой секретарь, к которому, однако, не относились слова Рихарда. «Вафферней не мог писать в пользу Англивиуса, потому что просьба его возмутила генерала, когда я доложил ему ее содержание». «Действительно, вы говорили мне об этом», — согласился Вафферней. «Но только на прошении я нашел слово «трибуатур», написанное собственноручно его превосходительством». «Быть не может!» «Право, милейший, да и многие другие решения его превосходительства, о которых вы говорили мне, изменены равным образом в постскриптуме. Так, на прошении рудокопов генерал написал «негатур». «Неужели? Но в таком случае я тут ровно ничего не понимаю. Генерал опасался их мятежного духа. Быть может, он хотел постращать их строгостью. Меня убедило в этом то обстоятельство, что и священнику Мюндеру, просившему помилования 12 преступникам, тоже отказано». Секретарь, к которому обращался Вафферней, быстро вскочил со своего места. «О, уж этому я не поверю! Губернатор так добр и, казалось мне, так тронут был участью осужденных, что...» «Ну, в таком случае прочтите сами, Артур», — возразил Вафферней. Артур взял просьбу и прочел роковой отказ. «Право», — сказал он, — «я не верю своим глазам. Я снова доложу об этой просьбе генералу. Давно ли его превосходительство помечал эти бумаги?» «Кажется, третьего дня», — отвечал Вафферней. «Третьего дня», — повторил Рихард тихим голосом. «Значит, утром, в тот день, когда явился сюда и с такой таинственной поспешностью исчез барон Ординер?» «Смотрите!» — с живостью вскричал Вафферней, прежде чем Артур успел вымолвить слово «трибуатур» стоит и на шутовском прошении Бенигнуса Спиагудри. Рихард расхохотался. «Это не старый ли смотритель за трупами, тоже исчезнувший странным образом?» «Он самый», — ответил Артур. «В его мертвецкой нашли страшно обезображенный труп, и уже отдан приказ преследовать его как святотатца. Но помощник его, низенький лапландец, который остался один в Сплангисте, полагает вместе с народом, что этого колдуна утащил сам дьявол». «Вот», — сказал Вафферней, смеясь, — «субъект, который оставил по себе добрую славу». При этих словах вошел в комнату четвертый секретарь. «Добро пожаловать, Густав. Вы порядком запоздали сегодня. Уж не женились ли вы вчера? Чего доброго?» «О, нет!» — перебил Вафферней. «Он выбрал самую дальнюю дорогу, чтобы показаться в своем новом плаще под окнами прелестной Розали». «Вафферней!» — сказал вновь прибывший. «Мне хотелось бы, чтобы вы были правы. Но причина моего замедления совсем не так приятна, и я сомневаюсь, чтобы мой новый плащ произвел впечатление на субъектов, которых я только что посетил». «Откуда же вы взялись?» — спросил Артур. «Из Сплангиста». «Вот странно!» — вскричал Вафферней, выронив перо. «Мы только что о нем говорили». Но если можно говорить о нем для препровождения времени, я не понимаю, как можно входить туда. А еще более там оставаться, — подхватил Рихард. Но, любезный Густав, что вы там видели? Э-э-э, — сказал Густав. Смотреть-то вы не хотите, а послушать-то к вам интересно. Ну, вы пожелали бы, если бы я отказался описать вам ужасы, при виде которых вы содрогнулись бы. Все тотчас же обступили Густава, который заставил себя просить, несмотря на то, что внутренно ему самому хотелось поскорее рассказать, что он видел. «Ну, Вафирней, вы можете передать мой рассказ вашей юной сестрице, которая до страсти любит ужасные происшествия. Я внесен был в Сплатгест толпой, стремившейся туда со всех сторон. Туда только что принесли трупы трех солдат Мунгольмского гарнизона и двух полицейских, найденных вчера в 4 лье отсюда в ущельях на дне Каскадиморской пропасти. В толпе зрителей уверяли, что эти несчастные составляли отряд, посланный 3 дня тому назад по направлению к Сконгину в поиске за беглым смотрителем Сплатгеста. Если это так, непонятно, каким образом погибло столько вооруженных людей. Увечье тел, по-видимому, доказывает, что они сброшены были с высоты скал. Просто волосы дыбом становятся. Неужто? И вы их видели, Густав? С живостью спросил Вафирней. Они посейчас мерещатся мне. Кого же подозревают в этом преступлении? Некоторые думают, что тут причастна банда рудокопов. Уверяют даже, что слышали вчера в горах звук рожка, на который они собираются. «Вот оно что!» — заметил Артур. «Да, но какой-то старый крестьянин опроверг эту догадку, указав, что в стороне Каскаддемора нет ни шахт, ни рудокопов». «Так кто же?» «Неизвестно». Если бы тела не были целы, можно было подумать на диких зверей, так как на членах остались длинные и глубокие ссадины. Такие же ссадины находятся и на трупе старика с седой бородой, принесенного в Сплатгест 3-го дня утром, после той страшной бури, которая помешала вам, любезный Леандр Вафернею, посетить на том берегу залива вашу Гера Ларсенского холма. «Да-да, Густав», — сказал Вафирней, смеясь. «Но про какого старика повели вы речь?» «По высокому росту, длинной, седой бороде, по четкам, которые были крепко сжаты в его окаменелых пальцах, хотя он был найден буквально ограбленным до нога. В нем узнали, говорят, известного окрестного отшельника, кажется, Линрасского. Очевидно, что и этот бедняга был тоже убит. Но с какой целью? Теперь не режут за религиозные убеждения, а у этого старого отшельника только и было, что шерстяной плащ да любовь народа. И вы говорите, — спросил Рихард, — что его тело, подобно трупам солдат, было истерзано как бы когтями диких зверей? Да, милейший. Один рыбак заметил такие же ссадины на теле офицера, найденного убитым несколько дней тому назад на Урхтельских берегах. «Это странно», — заметил Артур. «Это ужасно», — заметил Рихард. «Довольно, господа, поболтали. Пора и за работу», — возразил Вафирней. «Того и гляди, войдет генерал. Любезный Густав, мне хотелось бы самому видеть трупы. Если желаете, мы вместе сегодня вечером, выйдя отсюда, завернем на минуту в Сплатгест».